Опершись плечом о сырой камень готического свода, Марианна смотрела на проезжавшую вереницу, но ничего не видела, погрузившись в такую болезненную прострацию, что Аркадиусу пришлось легонько встряхнуть ее, чтобы привести в себя. — Что будем теперь делать? — спросил он. — Следует вернуться в гостиницу. Вы промокли, да и я тоже. Но молодая женщина окинула его диким взглядом. — Мы поедем в Компьен, мы тоже. — Однако для чего? — удивился Жолеваль. — Я боюсь, что вы задумали какое-нибудь безрассудство. Дался вам этот кортеж? — Я хочу ехать в Компьен, говорю вам, — настаивала молодая женщина, топая ногой. — И не спрашивайте меня, зачем, я и сама не знаю. Единственное, что я знаю, — это то, что мне необходимо туда ехать. Она так побледнела, что Аркадиус нахмурил брови. Словно жизнь полностью покинула ее, оставив безучастное тело. Совсем тихо, пытаясь избавить ее от леденящей, парализующей боли, он напомнил. — А как же с сегодняшним свиданием? — Оно не интересует меня больше. Раз это не он назначил его. Вы слышали, он направился в Компьен. Но не для того же, чтобы вернуться сюда. Сколько отсюда до Компьена? Около 15 лье. Вот видите, теперь в седло и поедем кратчайшим путем. Я хочу быть в Компьене раньше их. Она уже бежала к деревьям, где были привязаны лошади. Следуя за нею, Аркадиус еще пытался образумить молодую женщину. — Не безумствуйте, Марианна, вернемся в Брен и предоставьте мне сходить посмотреть, кто вас будет ждать этой ночью. — Это меня не интересует, — говорю вам. — Когда же вы поймете, что во всем мире только одно существо имеет для меня значение? К тому же эта встреча может быть только западней. Теперь я уверена в этом, но я... — Не обязываю вас следовать за мною, — бросила она жестоко. — Я прекрасно смогу ехать одна. — Не говорите глупости, — пожав плечами, заметил Аркадиус. Чуть пригнувшись, он протянул молодой женщине скрещенные руки, чтобы она оперлась носком и села в седло. Он не корил ее за черную меланхолию, ибо понимал, как тяжелы для нее эти минуты. Просто ему больно было видеть, как она набивает себе шишки при встрече с неизбежностью, с которой не в силах бороться ни она, ни кто-либо другой. — Едем, раз вы считаете это необходимым, — сказал он, только садясь в свою очередь в седло. Ничего не ответив, Марианна сжала каблуками бока своей лошади. Животное помчалось бешеным аллюром по идущей над водой дороге. Курсель, где только несколько физиономий высунулось на шум, вновь погрузился в тишину заброшенности. Злополучная Берлина, снабженная новым колесом, тоже исчезла. Несмотря на получившуюся задержку, Марианна и Аркадиус поспели к выезду из Суассона как раз вовремя, чтобы увидеть проезжавшую императорскую карету, без остановки промчавшуюся мимо изумленных и в известной степени возмущенных супрефекта муниципального совета и военных властей, которые ждали несколько часов под дождем ради единственного удовольствия увидеть своего императора, проскользнувшего у них под носом. «Но почему все-таки он так спешит?» — процедила сквозь зубы Марианна. «Что вынуждает его быть в Компьене?» Неспособная дать приемлемый ответ на этот вопрос, она хотела, после того, как на почтовой станции заменили лошадей, двигаться дальше, когда увидела, что императорская карета внезапно остановилась. Дверца распахнулась, и королева Неаполя, Марианна узнала ее по украшавшим плащ страусовым перьям, спрыгнула на дорогу. С возмущением на лице она решительным шагом направилась к следующей карете. Подбежавший камергер откинул ступеньку, и Каролина Мюрат с видом королевы в изгнании уселась внутри, а кортеж возобновил движение. Марианна обратила к Аркадиусу вопрошающие глаза. «Что это может значить?» Не отвечая на ее вопрос, Аркадиус, чтобы как-то скрыть смущение, нагнулся и сделал вид, что поправляет подпругу. «Да наберитесь же мужества сказать мне правду, Аркадиус! Вы думаете, он хотел остаться один с этой женщиной?» «Возможно», — благоразумно согласился Аркадиус, — «если только это не один из капризов королевы Неаполя, которыми она так прославилась. В присутствии императора? Никогда не поверю. В галоп, мой друг, я хочу видеть, как они будут выходить из кареты». И бешеная скачка сквозь ледяные потоки воды, грязь и бьющие по лицу обвисшие ветви деревьев продолжалась. Въезжая затемно в Компьен, изнеможенная и окоченевшая от холода, Марианна дрожала так, что зуб на зуб не попадал, но держалась в седле благодаря огромной силе воли. Все тело болело, словно ее исхлестали бичами. Но ни за что на свете она не призналась бы в этом. Выигрыш во времени, который они получили над кортежем, оказался ничтожным, так как на всем бесконечном пути, кроме отдельных участков густого леса, громыхание 83 карет почти беспрерывно долетало до ушей молодой женщины. Теперь, проезжая по иллюминированным улицам, украшенным флагами от сточных канав до коньков крыш, Марианна беспомощно моргала, как ночная птица, внезапно брошенная на свет. Дождь перестал. Город оплетела весть, что император сегодня вечером привезет свою невесту, ожидавшуюся только завтра, поэтому, несмотря на позднее время, много жителей находилось на улицах и в различных заведениях. Громадная толпа уже бурлила у решеток Большого Белого замка, а он сиял в ночи, как гигантская колония светлячков. Во дворе маршировал полк гренадеров гвардии, готовясь к выходу, чтобы осуществить службу порядка. Через несколько минут рослые солдаты в косматых шапках, образуя проход, рассекут толпу, как могучий таран, которому никто не сможет воспрепятствовать. Марианна машинально стряхнула воду, капавшую с полей ее шляп. «Когда солдаты выйдут, мы бросимся вперед, чтобы проскочить через просвет. Я хочу добраться до решетки». «Это чистое безумие, Марианна. Нас раздавят, растопчут. Эти люди и не подумают уступить вам место. Они даже не заметят этого. Пойдите, привяжите лошадей и присоединяйтесь ко мне. Надо спешить». Действительно, когда Аркадиус бегом повел лошадей к воротам большой, ярко освещенной харчевни, все колокола города начали перезвон. Должно быть, кортеж въехал в Компьен. Одновременно громовой приветственный возглас взлетел к небу. Ворота замка отворились, пропуская мощную колонну гренадеров с ружьями наперевес, которые шли вперед строгим строем, рассекая толпу и образуя двойную шпалеру для проезда карет. Марианна бросилась вперед. Жолеваль за нею. Используя отступление толпы, ей удалось, проскользнув за спинами гренадеров, пробраться до решетки замка. Раздавались, правда, возмущенные возгласы, и даже тумаки посыпались на неистового юношу, осмелившегося претендовать на первое место. Но она не ощущала ничего. К тому же первые гусары ураганом влетели на площадь, на полном ходу осаживая покрытых пеной лошадей. Толпа в один голос взревела: «Да здравствует император!» Марианна взобралась на низкий фундамент позолоченной решетки, ухватившись за мокрое железо. Между нею и большим крыльцом, на котором выстраивались лакеи в зеленых ливреях, держащие факелы в трепещущих руках, не было ничего, кроме обширного пустого пространства. В одно мгновение окна и террасы замка заполнились избранной публикой. Один оркестр расположился на галерее близко к воротам, другой — на площади, а третий — прямо в окнах служебной пристройки. Повсюду трещали и брызгали огнем факелы. Стоял невероятный шум, усиливавшийся мощным громом барабанов. Между рядами гренадеров, пажей, берейтеров, офицеров и маршалов показалась летящая карета. За ней другая, третья. Сердце Марианны готово было выскочить из-под мокрого сукна ее костюма. Расширившимися глазами она смотрела, как на устланном ковром широком крыльце появились под большим треугольным фронтоном в платьях со шлейфами дамы, чьи диадемы играли многоцветными огнями, и мужчины в богатых красных с золотом и синих с серебром костюмах. Она заметила даже несколько австрийских офицеров в парадной белой форме, усыпанной орденами. Где-то пробило 10 часов. Тогда среди великого смятения и приветственных кликов показалась, наконец, карета восьмериком, которую Марианна уже так хорошо знала. Гарнисты в галерее протрубили славу императора, в то время как карета на крыльях всеобщего энтузиазма пронеслась через широко распахнутые ворота и описала полную изящество дугу. Стремглав бежали лакеи, факельщики опустились на брусчатку двора, тогда как крыльцо укрылось атласом и парчой, склонившихся в глубоком реверансе придворных дам. Глазами, полными слез, которые она не могла больше удерживать, Марианна увидела, как Наполеон спрыгнул на землю, затем, весь сияя, повернулся к сидящей в карете и с нежными предосторожностями внимательного влюбленного заботливо помог ей спуститься. Порыв внезапной ярости осушил глаза Марианны, когда она увидела, что эрцгерцогиня пунцово-красного цвета и ее нелепая шляпа с перьями попугая сильно сбита на бок. Кроме того, поза у нее была какая-то странная, довольно-таки принужденная. Стоя, Мария Луиза была на полголовы выше своего жениха. Они составляли удивительно неподходящую пару. Она со своей тяжеловесной германской изнеженностью, он с бледным цветом лица, римским профилем и неукротимой жизненной силой, которой был обязан средиземноморской крови. Единственное, пожалуй, что не бросалось в глаза, это разница в возрасте, ибо широкие плечи Марии Луизы лишали ее всей прелести ранней молодости. Однако не похоже было, чтобы она замечала это. Они смотрели друг на друга с таким восхищенным видом, что у Марианны внезапно появилось желание умереть. Как же мог этот человек, совсем недавно обладавший ею с такой страстью, как будто искренне клявшийся, что она одна царит в его сердце, смотреть теперь на эту высокую рыжую тёлку с видом ребенка, впервые получившего рождественский подарок? В бешенстве молодая женщина вонзила ногти себе в ладони и заскрипела зубами, чтобы не взвыть от боли и злобы. А там новоприбывшая раздавала поцелуи женщинам императорской семьи. Очаровательной Полине, с трудом удерживавшейся от смеха при виде пресловутой шляпы, мудрой Элизе со строгим профилем Минервы, темноволосой красавице королеве Испании, грациозной блондинке королеве Гортензии, чье белое шелковое платье, нежно сиявший жемчуг и безупречное изящество вызывали в памяти образ ее матери и ужасно диссонировали с волосиницей Марии Луизы. На время Марианна забыла о себе. задавшись вопросом, какими могли быть подлинные чувства кроткой дочери Жозефины перед лицом этой женщины, посмевшей прийти, чтобы занять трон, еще теплый после ее матери. Не было ли это совершенно бесполезной жестокостью Наполеона, обязавшего ее присутствовать здесь, чтобы встречать иностранку на пороге французского дворца? Бессмысленно, но вполне в духе императора. Уже не раз Марианна замечала, как его естественная доброта сменялась каким-то нечеловеческим равнодушием. «Вы позволите мне, наконец, проводить вас в теплую гостиницу?» — раздался рядом с нею дружеский голос Аркадиуса. «Или вы желаете провести ночь, вцепившись в эту решетку? Больше не на что смотреть». Вздрогнув, Марианна увидела, что и в самом деле, кроме карет, слуг и убиравших упряжь конюшек, во дворе никого не было, а окна закрыты. На площади толпа неохотно отступала от ограды, медленно, словно отлив на море. Она повернулась к Аркадиусу с лицом еще не пересохшим от слез. «Вы считаете меня сумасшедшей, не так ли?» — прошептала она. Он ласково улыбнулся и по-братски обнял за плечи молодую женщину. «Я считаю, что вы молоды, удивительно, убийственно молоды. Вы бросаетесь на все, что может вас поранить в ослеплении обезумевшей птицы. Когда вы станете старше, вы научитесь уклоняться от стальных капканов, которые так умело расставляет жизнь на дорогах человеческих, чтобы калечить и убивать. Вы научитесь закрывать глаза и уши, чтобы по меньшей мере охранять ваши заблуждения и душевный покой. Но сейчас слишком рано». Гостиница у Большого Оленя была переполнена, когда Марианна и Жолеваль проникли туда, а хозяин, который метался взад-вперед, как встревоженная курица, даже и слушать их не захотел. Возмущенному Аркадиусу пришлось схватить его на полном ходу за обвитое вокруг шеи полотенце и остановить твердой рукой. — К чему такая спешка, друг мой? — На все свое время, и я буду вам признателен, если вы выслушаете меня. «Прибывшая сюда госпожа», — добавил он, указывая на Марианну, которая усталым жестом сняла шляпу и освободила волосы, — «как вы можете убедиться, выбилась из сил от усталости, промокла и проголодалась, и поскольку она выполняет важную миссию Его Величества, будьте любезны сейчас же найти ей место для отдыха, где она сможет поесть и обсушиться, будь это хоть ваша собственная комната». По лицу бедного малого, удерживаемого тонкими, но словно железными пальцами Аркадиуса, пробежали все цвета радуги. Слова «Его Величество» исторгли из его груди стон. Он в отчаянии всплеснул своими короткими руками и взглянул на молодую женщину полными слез глазами. «Но у меня больше нет своей комнаты, князь. Я вынужден был отдать ее адъютанту герцога «Де Ровинго. В данный момент мадам Робино, моя супруга, готовит мне постель в буфетной. Я не могу решиться предложить ее госпоже... Или я должен сказать ее сиятельству?» Закончил он со страхом, вызвавшим улыбку у Жолеваля. Очевидно, добряк лихорадочно спрашивал себя, не была ли эта очаровательная брюнетка какой-нибудь малоизвестной сестрой императора. У них, Бонапартов, такая большая семья. «Говорите просто, госпожа, но найдите что-нибудь». В этот момент, когда Робино подумал, что не проще ли будет упасть в обморок, чтобы избежать необходимости выполнить требования, какой-то австрийский офицер в изящном светло-коричневом мундире Ландвера уже некоторое время, с возрастающим интересом, вглядывавшийся в прекрасное бледное лицо Марианны, приблизился... и, слегка щелкнув каблуками, поклонился молодой женщине. А она с закрытыми глазами прислонилась к стене, совершенно равнодушная к ведущимся переговорам. — Позвольте мне представиться. Князь Клари унт Алдринген, чрезвычайный посол, Его Величество, император Австрии. Я занимаю две комнаты в этой гостинице. Пусть сударыня окажет мне милость согласиться. Восклицание Робино, одновременно с чопорным поклоном Жолеваля, прервали его слова. Боже! Монсеньор уже вернулся? И я не встретил монсеньора. Разве монсеньор не должен ужинать во дворце? Австрийский князь, высокий мужчина лет 30, с тонким умным лицом, под густой шапкой светлых волос, весело рассмеялся. «Очень жаль, дорогой хозяин, но вам придется поискать, чем накормить меня. Я не ужинал во дворце, потому что никто не будет там ужинать». «Неужели повар по ошибке проткнул себя шпагой?» — улыбнулся Жолеваль. «Вовсе нет. На самом деле двор собрался в большом зале, ожидая приглашения к столу. Когда Дюрок объявил, что их величество удалились в свои апартаменты и что ужина не будет. Но теперь я благословляю это неожиданное возвращение, которое я только что проклинал, раз оно позволяет мне, сударыня, быть вам чем-то полезным». Последние слова, разумеется, адресовались Марианне, но она осталась бесчувственной к их любезному содержанию и даже не поблагодарила. Из разговора австрийца она уловила только одну деталь, и возникшее в ней подозрение было таким сильным, что она не смогла удержаться от вопроса. «Их величество удалились?» «Это не значит, я думаю, что...» Она не посмела докончить. Клари снова рассмеялся. «Боюсь, что да». Как будто император, едва приехав, спросил у кардинала Феша, действительно ли он женат или, по меньшей мере, делает ли эрцгерцогиню его женой, заключенный в Вене брак по доверенности. И тогда император сказал императрице, что он будет иметь честь нанести ей визит в ее апартаментах через некоторое время, достаточное, чтобы принять ванну. Грубость того, что скрывалось за этими учтиво-ироническими словами, заставила смертельно побледнеть Марианну. Таким образом, начала она внезапно охрипшим голосом, заставившим австрийца взглянуть на нее с удивлением, а Аркадиуса с беспокойством. Таким образом, их величество удалились, а я здесь, к вашим услугам, сударыня. Однако как вы побледнели? Вы плохо чувствуете себя? Эй, Робино, пусть ваша жена сейчас же проводит мадам в мою комнату, она лучшая в доме. Мой бог! Его испуганное восклицание было оправданным. Внезапно утратив последние силы от невольно нанесенного ей удара, Марианна пошатнулась и упала бы, если бы Жолеваль вовремя не подхватил ее. Минутой позже на руках у Клари, освободившего Жолеваля от слишком, пожалуй, тяжелой для него ноши, предшествуемая мадам Робино в шелковом платье и муслиновом чепчике, вооруженный большим медным подсвечником, потерявшая сознание Марианна, поднималась по хорошо навощенной лестнице у большого оленя.